Свадьба и чествование экипажа лодки длились долго. Глубоко за полночь Жуковы попали домой. Утром Владимир побежал в штаб, а Варвара в плавмастерскую. Война выходных не предоставляет. Через 5 часов после разбора похода лодка ушла в Мурманск на ЦРЗ в док. Плавдок в Полярном был занят. 10 дней докования, короткие ходовые, проверка установленного, наконец, аздика, потом замена зенитных установок на расщедренные башенные установки 46К производства 8-го завода. Округлые и с более компактным расположением стволов они экономили много места и почти 2 тонны веса. Завод делал их для линкоров «Советский Союз», серия которых была заложена в конце 30-х. Браману откровенно не нравились угловатые и широкие бофорсы. К тому же много гильз высыпалось за борт, а их требовалось сдавать. Плюс они съедали 2 узла полной подводной скорости. Поэтому Владимир Юльевич списался с 8-м заводом, установку 46К доработали и облегчили за счет бронирования и заметного сужения базы. Общая скорострельность несколько упала. Боковые магазины МК-7 были удобнее обслуживать. Здесь же 2 орудия имели подачу сверху обоймами по 6 патронов, а 2 нижних боковую магазинами на 12 патронов. Смена магазина полуавтоматическая. В люльке могло находиться 2 магазина. Изрядно помучившиеся артиллеристы научились ими формально пользоваться, однако не раз вспоминали удобные бофорсы, где не приходилось так толкаться и подавать снаряды можно было по одному. Что матросы и делали. Набирали кучу снарядов, охватив их правой рукой, а левой выдергивали их из охапки и клали в подаватель. Здесь так не побалуешься. Магазины должны быть заранее снаряжены. Затем надо нагнуться при качке и забросить магазин в приемник. И ждать, когда пушка чуть выдвинет работающий магазин, когда он опустеет. Его надо выдернуть, вложить в карман на башне, вытащить другой и дослать его в приемник. Расчеты увеличились на 3 человек. Но подводная скорость возросла на 1,5 узла. Да и вообще Владимир Юрьевич был вдумчивым и талантливым инженером. Он доработал крышки люков минного отсека, и они перестали подклинивать. Наддувал минно-балластный отсек, когда там были мины, что заметно повысило надежность хранения мин. И если на остальных лодках частенько минные постановки срывались, то у К-21 не было ни одной невыставленной мины. Бычок 2-3 и дед довели работу механизмов до совершенства. Старлей Терехов не зря носит 2 боевых красных знамени. Свое заведование содержит в полном порядке. Приучен командиром к тому, что в первую очередь именно его заведование подвергается самым частым и тщательным проверкам. Именно ему достаются самые горячие плюшки, но он и его личный состав самые орденоносные во всей бригаде. Ну и они же завсегдатаи гарнизонной гауптвахты. Если где-то с кем-то подрался в Полярном, можно с закрытыми глазами вызывать Витю Терехова и включать электрорубанок и бензопилу. Его ответы можно не слушать. Все исправит, всех накажет. Но ВОЗ так и останется на том же самом месте. В начале ноября из Москвы пришла звезда Героя Советского Союза и орден Ленина за 2-й поход. В 41-м награждали высшими орденами слабовато. Сказывалось общее отступление Красной Армии и катастрофическое положение на всех фронтах, кроме самого Северного. Головко активно награждал экипажи, отличившиеся в боях, теми орденами, которые имел право вручить. Так и получилось, что бычок Терехов имел 4 ордена, по 1 за каждый поход, 2 звезды, 2 знамени, его награждали комфлотом, а Жуков, Браман и Иванов по 1 знамени. Единственные премии за потопленные судам и кораблям выплачивали в полном объеме и без задержек. Но с зачетом потопленных были проблемы. На снимках через перископ было отчетливо видно 15 потопленных судов и кораблей. На снимках, которые предоставили англичане, еще 4 транспорта, подорвавшихся на минах. Должно быть 19. «А нам никто не поверит», — заявил нач ПО Николаев. «Ну вот же фотографии. Ну и куда я их засуну? А вы в курсе, Владимир Николаевич, что за подтвержденный потопленный транспорт положена премия, согласно приказу Верховного?» «Да, в курсе. Так вот, за 19 судов, из которых один КРЛ, 4 эсминца и 14 транспортов, вам и экипажу надлежит выплатить 1 миллион рублей. Таких денег на счетах Севфлота нет. Давайте урезать расходы». «Ну, может быть, Верховному написать?» «Я тебе напишу. И так с тобой, как с бабой со ступой носятся. И что ты сделал? На новой лодке с новым оборудованием 3 раза вышел в море?» Зашелся в крике Николаев. «Да нет, я так. Развалил экипаж, понебратствую, списал с корабля военкома, который реально отражал ситуацию на корабле». «Не ярничай, товарищ Жуков. Давай договариваться». «Без Иванова не буду. И Гаджиева пригласите». «Да, Леонова не забудьте, товарищ дивизионный комиссар. Под станцией в Нарвике рвал он. Я только обеспечивал высадку и подбор. Ну и уклонялся от атак в Оффотфьорде». «У вас не было приказа атаковать порт в Нарвике?» «Не было. Ну, ушли бы шведские рудовозы в Германию, товарищ комиссар. И появилась бы пара танковых дивизий на Восточном фронте. Вы к этому клоните?» «Нет, конечно. Но у нас нет реальных доказательств, что вы утопили в Нарвике 11 транспортников». «Запросите регистр Ллойда. Наверняка все суда были зарегистрированы там». «Все, Жуков, 12 судов и кораблей, 420 тысяч рублей на лодку. Остальное фонд обороны СССР». «Я должен посоветоваться с экипажем». «Советуйся, только не забывай о том, что я тебе сейчас говорил. Я слов на ветер не бросаю, товарищ Жуков». «Я вас понял, товарищ дивизионный комиссар».